Часть вторая. С утра закат. Крепко сбитая скамейка по-прежнему стояла под черемухами за домом. Василий Иванович сел на нее, и показалось ему, что она стала ниже, будто в землю вросла. В огороде, как и раньше, была посажена картошка. Ее розово-серые цветы словно кланялись ему, пригибаясь стеблями на ветру. Он стал искать глазами ямку для костра. Над ним в былые времена варили в таганке картошку, праздную урожай. Ямки не было. Она сравнялась с землей. Видно, Саше одному неохота было праздновать, думал Суриков. Придется наново ямку-то рыть, картошка доспевает. И он представил себе радость и удивление своих дочерей, хлопочущих у костра. Как весело будет им здесь, на скамейке, дуя на картофелину и присаливая крупной солью, есть ее вместе со свежими огурцами. С верхнего балкона доносились голоса. Там дядя Саша затеял для племянниц что-то интересное. Обе покатывались со смеху, то выбегая на балкон, то скрываясь в комнатах. А потом на крутой лесенке, ведущей во двор, замелькали Олины ноги в белых чулках и туфлях, и плотная фигурка в белом платье и полосатом переднике скользнула в кухонную дверь под балконом. Пошла помогать по хозяйству бабке. После смерти матери хозяйкой в семье Василия Ивановича стала 11-летняя Оля. Характер у нее был властный, умная, находчивая. Она быстро подчинила своей воле отца и сестру. «Олечка душа», — называл ее Василий Иванович, и она действительно стала душой его существования. Василий Иванович сидел на скамье, не хотелось уходить отсюда. Вдали белела часовенка на горе, что когда-то прозывалось караульным бугром. В углу огорода стояла их старая семейная банька, сильно осевшая, но еще крепкая. Между ней конюшней чернело страшного вида пепелище. Здесь раньше был дровяной сарай. 3 месяца назад в него попала молния, сухие дрова и бачок с керосином вспыхнули факелом. «Могло и на дом перекинуться», — думал Василий Иванович, оглядывая обуглившиеся бревна. Ничего бы от усадьбы не осталось. Вот уж поистине Бог миловал. Надо будет Саше денег дать на новый сарай. Перед раскрытой дверью конюшни стояла тачка. Время от времени из двери вылетали комья прелой соломы и шлепались прямо в тачку, над которой в солнечном сверкании метался рой зеленых мух. Александр Иванович чистил стойло. Недавно купленный Василием Ивановичем конь Саврасый стоял в тени за конюшней, лениво пощипывая гусиную травку, что ползла из-под обгорелых бревен. «Ах ты, Боже мой!» — Василий Иванович вдруг почувствовал в сердце щемящую боль, вспомнив, как позапрошлым летом жена Лили давала сахар гнедой кобыле Ласки. Лили стояла вот тут за конюшней, в тени. Серое в полоску платье ее отливало синим, каштановые волосы казались почти черными, а лицо было бледно до прозрачности. Она держала в пальцах кусок сахару. Ласка тянулась к нему губами. «Да ты положи сахар на ладонь, не бойся, она не укусит», — говорил он тогда жене, сидя на этой же скамейке. Елизавета Августовна робко протянула Ласке ладонь с сахаром и рассмеялась. Теплыми сухими губами кобыла щекотала ей раскрытую ладонь. Боль утраты, постоянные, неизбывные, не дающие примирения с жизнью, заставила Василия Ивановича так порывисто вскочить со скамейки, что Саврасый пугливо отпрянул в сторону. Но тут же, словно прося прощения, замотал головой, косясь на хозяина добрым темным глазом. Суриков постоял, стиснув зубы, потом медленно побрел через двор к воротам, засунув руки в карманы часучевого пиджака. На Благовещенской улице полыхал июльский полдень, безлюдный и ленивый. Напротив, у ворот соседнего дома, на скамье выпрямясь сидел дед, 90-летний казак в черных очках. Седая борода его была чуть желтее белой холщовой рубахи. Василий Иванович перешел улицу и поздоровался с соседом. — Как, дедушка, живете, можете? Он присел рядом со стариком. Сколько он помнил деда, тот всегда ходил в черных очках. В одном из последних набегов киргизы стрелой выбили ему глаз, и единственный левый он прикрывал очками. Два солнца отражались в черных стеклах. «А вы что-нибудь видите сквозь ваши очки?» «Ну как же, все вижу. Хочешь, погляди?» Он протянул Василию Ивановичу очки в тоненькой металлической оправе. Суриков осторожно зацепил дужки за уши и посмотрел вокруг. Странное дело. Все вдруг мгновенно переменилось, погасло, помрачнело, оглохло. Короткие полуденные тени от деревьев стали неестественно густыми, как пролитые чернила. Светлые пятна потускнели, и невыразимо печальной стала Благовещенская. Три маленьких мальчика выскочили из ворот и остановились с любопытством, глядя на приезжего дядьку, что отнял очки у их прадеда. Детские лица виделись Василию Ивановичу бледными, встревоженными. «Какой тоскливый, неестественный свет!» — думал художник, глядя через улицу в черные окна своего дома. Дед поднял на него единственный глаз. «Погляди-ка на солнышко-то! Вот вы все без очков только на закате можете на него смотреть, а я всегда могу!» — засмеялся он, обнажая желтые, как у старого коня, но еще крепкие зубы. Суриков поднял глаза к солнцу. Оно казалось тусклым шаром, каким-то совсем чужим. «Стало бы, дедушка, у вас с утра закат?» — пошутил он, снимая очки. Солнце вновь брызнуло Василию Ивановичу в глаза, а ребятишки стали загорелыми, веснушчатыми, здоровыми. «Здрасте, дяденька!» — сказал один из них и снял с головы рваный отцовский картуз. Василий Иванович засмеялся, вернул очки старику и, попрощавшись, двинулся дальше по Благовещенской. Дойдя до угла, он свернул на Качинскую. Что-то непреодолимо тянуло его по этому с детства исхоженному пути. Он шел, погруженный в свои думы, не оглядываясь и не видя окружающего. И только дойдя до речки Качи, он вдруг заметил, что идет по ладному, вновь отстроенному мосту. Старый снесло год назад паводком. Василий Иванович посмотрел вниз, и глазам его представилось мрачное зрелище. Целый ряд домов вдоль берега был снесен потоком, кое-где еще торчали остатки печей, громоздились размытые бревна срубов, валялись куски тесовых крыш. «Что здесь было?» — в смятении подумал Суриков, стоя посреди мостков над плавно катящейся Качей. «Ужас-то какой!» Он постоял с минуту, обозревая следы катастрофы, и двинулся дальше, погруженный в свои трудные думы о последнем годе жизни. Если бы он только мог примириться со своим несчастьем, он давно бы уже работал. Как часто он искал прибежище у Бога, ходил в церковь, читал Библию и часами просиживал возле дорогой могилы, и все-таки не было покоя и примирения с постигшим его ударом. Сюда, в Красноярск, он привез новую картину — «Христос исцеляет слепорожденного». На большом холсте у ног Христа сидит человек, впервые раскрывший глаза на мир. Изумление и восторг на лице прозревшего были написаны с рембрандтовской глубиной и проникновенностью. Христос, положивший руку на голову слепого, неподвижен, как изваяние. Лицо его, строгое, отрешенное, с твердо очерченным ртом, суровым взглядом, ничем не напоминает святого, даже нимба вокруг головы нет, это человек. А за ним толпятся удивленные свидетели чуда. Василий Иванович знал, написано с мастерством и убедительностью, но где-то в глубине чувствовал, это не то, что он может и должен делать. И писал-то он эту картину для одного себя, уйдя от действительности. Но в этой работе он отрекся от самого себя, потерял себя. Где ж теперь и как себя найти? Василий Иванович давно уже шагал по Енисейскому тракту, не замечая тарантасов и телег, что обгоняли его или ехали навстречу, поднимая облака пыли. Ветер сметал пыль в сторону, она покрывала серой пеленой придорожные травы. Справа тянулось поле вызревающей ржи, над ним с клёкотом плавными кругами парили орлы, зорко выглядывая добычу. Слева земля стояла под паром, и сплошь пестрела желтыми и красными маками. Оттуда тянуло медовым ветерком, и слышалось гудение пчел. Впереди высились зеленые холмы, меж ними пролегал тракт. Вот она, девятая верста. Любимое, памятное с младенчества крылышко с цифрой 9 на верстовом полосатом столбике. Василий Иванович остановился, расстегнул пуговки-косоворотки, пыль, зной и усталость томили его. Он свернул с тракта и пошел в степь. Она принимала его широко распростертым горизонтом. Травы шуршали у его колен, тысячи кузнечиков празднично стрекотали, торжественно гудели шмели, тонко стонала мошка, и весь этот звон и гомон захлестнул его мозг и сердце. Он вдруг почувствовал себя наедине с родной сибирской землей. Он бросился ничком в траву, приник горячим лицом к целительной ее прохладе, впивая несравненный запах корней и пряного разнотравья, и заплакал беззвучно, безудержно, облегчая душу, поручая земле свою скорбь. А она, необъятная и щедрая, принимала эту скорбь, даря ему исцеление, вливая в него твердость духа, возвращая радость бытия. Домой Суриков возвращался уже под вечер. Солнце закатилось, когда он вошел в город, и для него вдруг неожиданно возникло все то, чем он пренебрег. Он шел и видел, как зажигались на улицах фонари. Их не было раньше. Слышал, как поскрипывали под подошвами дощатые тротуары, недавно настеленные. Проходя мимо старобазарной площади, он заметил большую вывеску на доме Крутовских. Здесь в скором времени откроется музей, библиотека. «Батюшки мои, где же я был?» — думал Василий Иванович. «Город-то как меняется! Вот уж действительно целый год в черных очках проходил». Дома его ждали с волнением, с тревогой. Мама Прасковья Федоровна, не находя места в доме, караулила его у ворот. Дочери без конца выбегали на улицу. Только брат Саша был спокоен и, увидев его, запыленного, голодного, но веселого, спросил. «Поди, на девятый был?» Василий Иванович кивнул с торжествующей таинственной улыбкой, и они обнялись коротко и крепко.